Глава 32. Слава богу. Тиль? А кто еще может звонить по этому телефону? Берхов пристроился на заднем сиденье, стараясь как можно дальше находиться от Седы, которая заняла место водителя, и листала иллюстрированный журнал, слушая музыку через наушники. И хотя он не предполагал, что она может его подслушивать, все равно старался говорить шепотом. «Что случилось? Как твои дела?» — поинтересовался Скания. «Дерьмово! Под каким обличьем, черт возьми, ты меня сюда засунул? Кто я? Что-то не так, Тиль?» «Да все не так, мне плохо. Сейчас я чувствую себя гораздо хуже, чем раньше. Все эти неприятности с того момента, когда похитили Макса, только нарастают. Возьми себя в руки и успокойся». «Успокоился? А теперь подробно расскажи мне, что случилось». От тяжелого дыхания Тиля на пленке, которой было обклеено стекло, появилась испарина. Тогда Берхов нарисовал на ней указательным пальцем вопросительный знак и вздохнул. «Не знаю даже, с чего и начать. Начни с самого начала». В этот момент от сильного порыва ветра автобус затрясся, напомнив Тилю первые минуты его появления в клинике. Мне казалось, что надо дать им повод думать, будто перед ними настоящий сумасшедший. И поэтому я заявил, что проглотил бомбу. «Понятно. Ничуть не удивишь?» — спокойно отреагировал Скания. «Проблема в том, что мне удалось убедить в своей потенциальной опасности только часть персонала. Меня усыпили. А когда я очнулся в комнате интенсивного кризисного вмешательства, меня навестил врач по фамилии Касса и заявил мне прямо в лицо, что считает меня симулянтом. Интересно. Мне кажется, что это скорее опасно», — разозлился Тиль, «потому что по какой-то причине этот Касса желает моей смерти. Он распорядился, чтобы меня заперли в одной палате с жестоким и здоровенным психопатом Армином Вольфом». «Не в одиночке? Это странно». «Верно. Однако, по официальной версии, причиной такой странности является тот факт, что здесь отопило целый флигель, и поэтому не хватает койко мест. Но я клянусь, именно этот Касов виноват в том, что Армин сломал мне два пальца». «Что он сделал?» — явно расстроившись, переспросил Скания. «Он хотел сломать мне еще больше. А Седа утверждает, что Армин даже жаждет меня убить». «Значит, ты все-таки познакомился с Седой. Это хорошо». Тиль яростно затряс головой, одновременно чувствуя, как синяк под глазом начал тупо пульсировать. «Ничего хорошего. Она тоже явно чокнутая. Это пациентка. Скотина ты этакая. И библиотечный автобус она больше не водит, поскольку территорию затопило». С этими словами он поглядел на Седу. Но та при упоминании ее имени даже не встрепенулась. «Как же ты добрался до телефона?» — поинтересовался Скания. «Это долгая история. Лучше скажи мне, в чьей шкуре я здесь нахожусь? У меня такое впечатление, что ты выбрал самую худшую из всех личностей, которую только можно представить». «Извини», — раздраженно ответил Скания. «К сожалению, у нас был не такой уж и большой выбор, когда потребовалось срочно доставить пациента в каменную клинику». «Я знаю. Но это обязательно должен быть игравший на пианино и математически одаренный мучитель детей с опухолью головного мозга». «Не понял, повтори». «Все ты правильно понял». Возникла пауза, и в телефоне послышался шум атмосферных разрядов, словно ветер дул и в эфире. Затем прозвучал негодующий голос Скании. «Бред какой-то. Патрик Винтер не являлся мучителем детей, и об опухоли мне ничего не известно». «Тогда ты плохо проинформирован», — повысил голос Тиль. «Мне только что сделали первый сеанс химиотерапии. Старик, я здесь сам себя отравлю». В эту секунду Седа посмотрела на него, кивнула и постучала пальцами по воображаемым часам на запястье. Это был знак, что отведенные ему 10 минут скоро закончатся. Скания тоже хотел прекратить этот разговор. И не только его. «Все, эксперимент закончен. Я вытащу тебя оттуда». «Стой, подожди». «Никаких подожди. Решение бесповоротное. Я немедленно начну тебя вытаскивать, черт подери. Я не позволю, чтобы ты с переломанной рукой и с отравой в крови лежал в беспомощном состоянии в лазарете, чуть ли не нос к носу, с травницей». Тиль, уже было поднявшийся, буквально рухнул обратно на сиденье. «Повтори, что ты сказал?» Скания не стал кочевряжиться и почти дословно повторил сказанное. При слове «лазарет» Тилю словно кто-то стукнул молотком по голове. «Откуда ты об этом знаешь?» — спросил он. «Ты сам мне рассказал о сломанных пальцах и химиотерапии. Где же после этого ты должен быть?» Тиль развернулся в сторону так, как это делает школьник, не желающий давать списывать своему соседу по парте. Затем он поднес здоровую руку к рту, придав ладони форму рупора, и, удерживая телефон больной рукой, прошептал. «Я хотел знать, откуда тебе известно, что травник находится в лазарете? Он ведь давно должен был вернуться в свою палату». «Сегодня по радио передали», — пояснил Скания. «Якобы из-за послеоперационного заражения крови. Их беспокоят вопросы обеспечения безопасности, пока его снова не переведут обратно. Ведь в больничном корпусе можно передвигаться относительно свободно». «Дай мне еще немного времени, Оливер», — умоляюще произнес Тиль. «Чтобы тебя там убили? Я не позволю, чтобы ты пострадал еще больше, так что не проси». «До этого дело не дойдет, клянусь», — скороговоркой проговорил Бергхам. «Сегодня ночью в новой палате я буду один, и там со мной ничего не случится. А днем я сам могу позаботиться о тебе. Дай мне еще 2 дня. Если за это время мне не удастся ничего прояснить, то на этом мы и закончим». В разговоре вновь возникла пауза, и снова послышался шум ветра. Но на этот раз он доносился уже извне, через открывавшуюся водительскую дверь. «Хорошо», — наконец сказал Скания. «Даю тебе на все про все 24 часа. У тебя ровно сутки, Тиль». «Спасибо. За это время я постараюсь узнать правду». Крякнул Скания. «Погоди, не вешай трубку, пожалуйста. С тобой хочет коротко переговорить твоя жена». Только сейчас, правда, уже слишком поздно, Тиль понял, что в автобусе есть еще один посетитель, который неизвестно сколько времени слушал его разговор, а теперь приближался к нему с угрюмым взглядом.